Вскоре рота охраны под командованием военного коменданта по всем правилам окружила дом украинской вспомогательной полиции. Изменники сперва кричали, что это недоразумение, но когда несколько полицаев было убито, повернули оружие против своих хозяев. В последние минуты боя Карлу Фишеру примчался полураздетый Амелян Крупьяк. Он был белее мела. «Господин обергруппенфюрер, вас обманули, обманули! Что этот Снеженко наделал? Почему вы не посоветовались со мною? Таких людей, как те, что были в первом наборе полиции, вы уже никогда ни за какие деньги не найдете в районе». «В Крайсе! Ферфлюхт!» — в ярости заорал Фишер, поняв свою ошибку. Но на этот раз его окрик не испугал Крупьяка. Начальник полиции, оставшийся без подчиненных, высказал свою мысль до конца. «Господин обергруппенфюрер, вы умертвили живой вирус. Теперь я уничтожу всех партизан». Лицо обергруппенфюрера от гнева покрылось красными пятнами. «Я пошлю на них бригаду. Леса сбреем, сожжем артиллерийским огнем». Но даже и эти слова не утешили Крупьяка. Глава 19. Митинг, проведенный партизанами после разгрома полицаев-провокаторов, по-новому осветил жителям пути войны. Митинг начался поздней ночью при хмуром мерцании огней и закончился рано утром, когда заря поднимала над обнадеженным селом свои красные знамена. Выходило, что война со всеми ее бедствиями не обрубила дорог вокруг села, и оно не оказалось заброшенным, одиноким, с глазу на глаз с врагом. Не все бойцы ушли за линию огня. Это было удивительное зрелище. Полыхающее зарево пожара, валяющиеся повсюду трупы предателей и тысячная толпа друзей, окружившая партизан. «Окончится война, мы наше село в партизанское переименуем», говорила пожилая женщина Фросина Мельник. Она приглашала партизан к себе поесть, потом вынесла из хаты две пары сапог. «Возьмите, новенькие еще, под наряд кожаный. Так и не довелось моим детям походить в них. Когда еще сыновья с нашей армии вернутся?» Утром партизаны возвращались в лагерь, оставив в селе только разведчиков. Те, разделив между собой секторы наблюдения, следили за движением по всем дорогам. Каратели явились через два дня, и сразу же бросилось в глаза, что эти были куда осторожнее первого отряда. Наученные партизанами, колхозники охотно отвечали на вопросы вертлявого переводчика, сопровождавшего угрюмого офицера. «Вы в село, а партизаны из села. Вот где их посты стояли, и они указывали руками во всех направлениях. Много их было? Ох, много! Тьма тьмущая! И у каждого на ружье снизу такая раскорячка, как вила, а сверху железное черное колесо. Само вертится, само стреляет. Огнем пышет, как из трубы», — испуганным голосом рассказывала Фросина Мельник. «Ручные пулеметы», — пояснил переводчик. «Да из них еще огненные пули, как пчелиный рой. Страшно», — дополняли рассказ колхозники. «Трассирующими стреляли», — снова многозначительно пояснил переводчик. Офицер еще больше насупился. Он раздумывал, оставаться ли в селе. Показания других колхозников не утешили осторожного карателя, и он решил на ночь увести отряд в город. Как только фашисты вышли из села, партизаны снова заняли свои секторы наблюдения. Прошло несколько на диво хороших предосенних дней. Сырая лесная земля запестрела точеными головками грибов. В тенистых уголках задымились синие манистые ежевики. Сквозь листву дубов непрерывно просевались самоцветы желудей. Партизанский отряд лихорадочно готовился к бою, усиливал заставы, выставлял дополнительные посты, минировал подступы к лагерю, на помощь карателям пришла регулярная воинская часть. План партизанской обороны во всех деталях обсуждался на партсобрании отряда. Каждой группе заранее было указано ее место и боевая задача. Войска, полиция и каратели одновременно выступили из города, медленно охватывая кольцом партизанский лес. Враг, вооруженный орудиями и минометами, решил уничтожить отряд по всем правилам тактики. Вокруг Дубника потянулись линии окопов. Партизаны шутили. «Да чего аккуратно работает фашист! Больно уж хочется ему поймать партизан в лесу! А на обум не лезет! Без прута и наука не та!» — смеялись партизаны, наблюдая за врагом. Иногда между заставами и мелкими группами противника разгоралась перестрелка. В бой вступали пушки и минометы, срезая роскошные кроны деревьев и выплескивая воду из лесных прудов. Наступление, или вернее провокация наступления, началась утром с артиллерийской подготовки. Целый час били минометы и пушки, оглушая лес грохотом, заволакивая его дымом и пепельно-серой земляной пылью, похожей, по словам командира отряда Алексея Дмитриевича Недремного, на суперфосфат. Когда адская канонада стала затихать, на северный массив осторожно двинулась группа солдат и полицаев. Здесь, в хорошо замаскированных окопах, стояла партизанская застава с пулеметами на флангах. Командование отряда разгадало намерение противника – втянуть партизан в бой, а затем ударить по ним двумя клиньями с тыла. «Дешевенькая тактика, но тактика». Сделал вывод Недремный и сгруппировал самые крупные силы на юге против ударных клиньев врага. «Попробуем, Геннадий Павлович, обмануть фашистов?» «Не возражаю», — охотно согласился Новиков, вставляя диск в автомат. У пояса его покачивалась граната в зеленой рубашке. Северная группа противника долго, надоедливо маячила перед глазами партизан. Но они, придерживаясь приказа, не открывали огня, хотя у каждого чесались руки проучить нелюдей. Обнаглевшие фашисты продвинулись на опушку и еще больше удивились, где же партизаны. И все же, разделенные мелколесьем на группки, гитлеровцы стали инстинктивно сбиваться в кучу, сужая кольцо. Застава отозвалась лишь когда зеленомундирные разведчики были в нескольких шагах от усланного травой и присыпанного листьями бруствера. Попав под фланговый огонь, гитлеровцы заметались между деревьями, бросились назад, как им и было предписано планом. Но бежать было уже поздно. Опушку, казалось, со всех сторон прошивали пулеметные очереди. Разъяренные каратели, наскоро перегруппировав силы, попытались окружить Дубняк и приблизиться к лагерю. Но лес — это лес. Тут и стремительность движения, и уверенность уменьшается. Тут кажется, что за каждым деревом притаился партизан. Два дня партизаны отчаянно сопротивлялись, уничтожая врагов пулями, штыками, гранатами. Два дня в лесу рвались мины, снаряды, воздух отравляли пороховые газы. Батареи все же нащупали лагерь, уничтожили несколько землянок. Но сам враг не подошел к лагерю, хотя и засыпал пулями все дно озерка, где партизаны брали воду. И на второй вечер разъяренные каратели откатились, боясь ночного окружения. Свою неудачу они решили сорвать на мирном населении. Но теперь, наученные горьким опытом, они и села обкладывали со всех сторон, как партизанские лагеря. Затем врывались в тихие улицы, стреляли из автоматов и пулеметов, убивая людей и подряд поджигая хаты.